Конечно же, в результатах экспертизы вполне достаточно информации. Весь проект целиком не включен, но проблемные зоны аккуратно вынесены в отчет, включая зону проходной со всеми сраными розетками. И все это в открытом доступе. Я на всякий случай открываю распоряжение о передаче информации, но там все правильно. Способом хранения указана закрытая классифицированная секция. В общем, либо я нашел утечку, либо что. Дип, звоню я драгоценной коллеге. Отвлекись от допросов и помоги мне. Что у тебя там? У нас тут куски наших планов из экспертизы в открытом доступе в библиотеке. Можно им сразу дадут указание закрыть и срочно проверить свои системы кибербезопасности? Что, серьезно в открытом? Серьезно. И, в общем-то, это очень в духе коды, в очередной раз показать миру наши голые задницы. Мне не нравится этот визуальный образ. Надеюсь, он еще не расставил нам всем в душевых видеокамеры. Я сейчас попрошу ребят позвонить. Не уходи пока никуда, ладно? Хорошо. Как ваши допросы? Чудесно. Думаю, Кин предпочел бы обниматься с Эрикой. Вероятно, случай был в самом деле тяжелый. Господин Геллернхорн, прозвучал дрожащий голос сбоку. Библиотекарь. Быстро им передали сведения. Оперативно. Хорошо работают. Мне сказали, что те данные, которые вы запросили, они классифицированные. Но у меня все верно проставлено. На них нет меток изменения. Нет истории изменения. Там всегда стояли такие данные. Или историю кто-то затер. Любезно подсказываю я. Вы уверены, что так всегда было? «Этот документ тут дольше, чем я работаю!» Почти с отчаянием сказал библиотекарь. «Да и невозможно запомнить их все!» Это настолько контрастирует с преснопамятным Стивом из Фаради, что я даже усмехаюсь про себя. «У вас хватит прав, чтобы переставить доступ, чтобы хотя бы сейчас все это перестало болтаться в общем массиве информации?» «Да, это сейчас. Сейчас сделают». «Мне нужен полный список всех, кто запрашивал документ». «Никто», — коротко сказал библиотекарь. «Список пустой. Думаете, тоже затерли?» «Думаю, да. Я полагаю, что всю вашу систему будет проверять наш отдел кибербезопасности. Скорее всего, вы стали жертвой хакерской атаки». «Да у нас тут и ломать особо нечего», — грустно признал мой собеседник. «Система безопасности старая, от честных людей». Ну да и у нас классифицированной информации самой важной и нет. Она в министерствах хранится или в Центральном банке данных. Целиком инженерные планы на министерство, например, не у нас. У нас только то, что вроде как просто так валяться не должно. Итак, их взломали. Но когда и как, мы снова не знаем. Зато я почти уверен, что знаю, кто такой замечательный, аккуратный, почти каллиграфический почерк только у одного подозреваемого из плеяды имеющихся у нас. Будьте готовы к тому, что сейчас сюда нагрянет наш отдел кибербезопасности. Скорее всего, в ближайшие дни вы будете закрыты. Вы и все остальные филиалы. Надолго? Фонд «Дети науки», например, прикрыт с начала декады. Библиотекарь подумал несколько секунд и заулыбался. Отлично. Я наконец-то допишу все отчеты. А то люди ходят, понимаете, им надо показать, рассказать, провести мероприятие, а отчеты требуют. Читатели мешают библиотекарю работать, подытоживаю я. Ничего, прорвемся. Он лучезарно улыбнулся. Первый раз вижу, чтобы кто-то был настолько рад, что его систему хакнули и непонятно, что навели в делах. Видимо, у библиотекарей в самом деле другие проблемы, ничем не похожие на затруднения остальных смертных. «Чем-нибудь я еще могу помочь?» «Спасибо», — говорю я и собираюсь было распрощаться, но внезапно торможу сам себя. «Хотя нет, можете помочь. Вы не могли бы мне найти кое-что по обществознанию применительно к негуманоидным расам?» «А конкретней?» «Кицилосы». «Сейчас», — кивнул он и шустро убежал к себе за терминал. Через пару минут на терминал передо мной начинают приходить ссылки. Их достаточно много, и библиотекарь явно постарался. Они даже аккуратно аннотированы и снабжены рубрикаторами. Я читаю. Упрямо, настойчиво, потому что в управлении читать практически невозможно, то и дело приходится куда-то бежать. А дома я уже и не захочу, скорее всего. На один вечер, посвященный ударному труду, приходится 4-5 тех, когда я лежу на кровати с гитарой и ору песни глухому потолку. Почему глухому? Да оглох он от моего ора, вот почему. Кицилосы, как я и помню, описывается как методичная, педантичная, внимательная к деталям и совершенно неспособная к импровизации раса. Все их развитие – череда последовательных маленьких улучшений, следствие невероятного перфекционизма и упрямства. Никаких прорывных шагов по наитию, никаких скачков. Все четко, все спланировано. Везде подстелена соломка на случай сбоев. У них есть свои пилоты и даже несколько пилотных школ, которые удовлетворяют потребности расы в собственных пилотах. Но на общеальянсном рынке труда они не слишком ценятся. Все-таки методичный по правилам может вести и автопилот, а живой водитель нужен именно для импровизации и способности быстро и правильно среагировать в неожиданной критической ситуации. Но почему же тогда целая транспортная империя нанимает только их? В самом деле, из-за того, что финансист смежной конторы, этот Лсин Кицилос, что он тогда, крутой представитель своей расы? У нас нет на него нормального досье. То, что прислали из созвездия, очень краткое и на собственном языке кицилосов. Не удивлюсь, если он сам его и написал. Автоматический переводчик не сообщил нам ничего особенного. Родился, учился на Кицциле. По приглашению, как талантливый студент, отправился в только-только созданную академию в созвездии. Учился снова, получил место бухгалтера в одной конторе, название которой нам ничего не говорит. Потом в другой. И, наконец, в фонде. Я вяло ищу хоть какую-то информацию по этим конторам. И внезапно брежет небольшой такой просвет. Контора номер 2, в которой трудился Лсин, оказывается адвокатской. И связанный с достаточно шумным делом Трека Валанша в Альянсе, когда Трек подавал в суд за порчу имущества протестующими работниками космопорта. Это было давно, и информация достаточно бесполезная. Но я, по крайней мере, получаю представление о взаимосвязях и очередном не слишком нужном куске головоломки. В конце концов, мы и так знали, что Трек и фонд связаны сильнее, чем это видно официально. Кирс Лоланрен сам нам это спокойно сообщил. Так и не обретя прозрения, я накопировал себе избранных материалов, чтобы о них подумать еще разок и как-нибудь по-другому, после чего отправляюсь обратно в управление. Как раз в библиотеку прибыли наши кибербезопасники во главе с неизменным Ладом, так что я фактически сдаю пост из рук в руки. Кин и Дип уже вернулись, и у Кина такой вид, словно он хотел бы покурить, но при Дипике стесняется и не может придумать оправдание, чтобы быстренько удовлетворить свое пагубное пристрастие на улице. Так что он просто уныло жует крекеры, судя по количеству крошек вокруг, один за одним. «Я так понимаю, у нас у всех не слишком удачный вышел день». Дип махнула на меня рукой из-за своего терминала. «Хуже всего день у Кальбейна», — сморщил нос Кин, отряхивая руки от еды. «И он дал нам об этом знать». «А что у него?» «Деньги вернули сегодня. И Тир, конечно же, в самых куртуазных выражениях однозначно требует прекращения любых расследований в адрес фонда и компании «Созвездия», так как, по его словам, действия фонда показывают добрую волю этой прекрасной организации и подтверждают, что перевод денег на их счета был грязной попыткой бросить тень на честных людей и доброе имя созвездия. Однако... Однако старик сопротивляется. Вернее, пока что старательно уходит от ответа и готов уже сожрать нас, если мы в самое ближайшее время не предоставим ему верибельной версии произошедшего. «А что с этими деньгами?» — уточняю я. Вроде там что-то было в проводках, что было прям-таки мимо. В смысле, концов не могли найти. Какие-то снятые в драгметаллах, потом откуда-то положенные на счет. Установили все соответствия? Нет, там так и дыры. Но суммы совпадают, и фонд признал эти деньги нашими». «А мы их нашими признали?» «Конечно, кто же от денег отказывается?» Фыркнула Дип со своего места. «Мне тоже это все не дает покоя. Но ты помнишь, там все записи с камер ломбарда и офиса МФО подтерты. Работа кода не иначе». «Кода, кода, везде кода», — ворчу я. «Скоро мы смену галактических ветров будем на него списывать». «Кстати, кода», — задумчиво подала голос Дип. «Мы проверили заказы ему. А если проверить его заказы? Допустим, он не сам по этим делам бегал. Почему у него может не быть хотя бы что-то в выданных заданиях?» «Умничка», — похвалил ее Кин, и в этом я с ним согласен. «Как мы так прозевали этот момент? Проверяй». «Есть, шеф», — бодро отрапортовала она и углубилась в поиски. «Есть предложения, вопросы, светлые идеи», — перечислил Кин без особой надежды. «Я почитал про кицилосов. Никаких очевидных причин набирать пилотов из них нет, так что тут глухо». «Я запросил связь с представителем Альянса на Кициле. Он завтра должен нам позвонить по межпространству. Наверняка он сможет хотя бы предположить, в чем тут дело». «Будем ему премного обязаны. Я и в самом деле так думаю. Потому что толком даже мысли Кицилоса прочитать не смогу, если что». «Пусть работают. Не одним же нам страдать. Собственно, старик сам обещал кому угодно в Альянсе надрать задницу, если это поможет докопаться до правды. Его, кажется, сильно бесит Тир». «И всегда бесил», — пожимаю плечами я. «Но ведь это он руководил операцией по его спасению». «Номинально. И это не означает, что Тир ему хоть сколько-нибудь нравится, и что он не макнул бы Тира с головой в какое-нибудь изрядное говно». «Высокие отношения». «Политикам вообще тяжело. Поэтому я, собственно, и совершенно не хочу в политику. Мне совершенно не подходит необходимость улыбаться тем, кому хочешь перегрызть горло». «Да, я помню, ты у нас любишь стрелять в людей». «Есть!» — радостно заявила, привлекая наше внимание, Дип. «Полного совпадения, конечно, нет, но просто совпадение есть. На время пары изъятий приходятся курьерские задания. Брали их разные исполнители. Им всем гарантировали анонимность и непопадание на видеофиксацию в помещении. Требование – наличие бликового затемнителя у себя и машины для защиты анонимности на улицах. Предоставляются верибельные ложные идентификаторы для получения и внесения средств. В общем, все, конечно, хорошо продумано, но мы можем достать этих людей». «И как? Вряд ли тебе выдадут сведения на них из базы этого аукциона». «Конечно, нет. Но у меня есть аккаунт, спасибо нашему другу Свифту. И я могу создать примерно такое задание. И предложить его тем же ребятам, которые делали это все для коды». «Делай», — обрадовался Кин. «Тут-то мы их голубчиков за задницы и возьмем». «Не слишком надейся», — предупреждаю я. «Сомневаюсь, что кода так просто оставил бы нам ценный хвост». «И на солнце бывают пятна. И даже самый умный и крутой преступник рано или поздно должен проколоться», — не согласился со мной Кин. «Не обязательно здесь, не обязательно сейчас, но рано или поздно он проколется, и мы найдем, где он прокололся. Обязательно». «Мне бы его веру». Лично мне кода уже начинает казаться каким-то призраком банковской сети или целым набором хитрых, удачливых, злонамеренных призраков. И еще меня напрягает, что я не могу вспомнить, где я слышал голос того парня на бронефлайере, там, где нас с Орелем так яростно гоняли по площадке сноса. В итоге мы с Кином примерно час занимались очередным пересмотром всех документов по делу, исключая Соджорн. На папку с этими сведениями я внимательно смотрю и со всей ответственностью откладываю в сторону. Но никаких подвижек у нас не происходит. Тоскливы и следующие новости, которые мы получаем, но они хотя бы познавательные. Кину звонит давешний таможенник из Урадры. «Доброго дня», — нахмурился он. «Извините, у меня не очень хорошие новости». «Я вас слушаю», — спокойно ответил Кин, — уже понимая, к чему идет дело. Ребята с Кпорта-3 меня выслушали, обещали присмотреться к кораблю получше и тут же его выпустили. У парня несколько обескураженный вид, словно он первый раз в жизни столкнулся с таким поведением коллег. Я их спросил, почему так? Ответили, что там было все чисто и никаких проблем, и нет причин задерживать честные корабли, и что мой запрос вызывает у них сомнения, что я, дескать, кому-то пытаюсь мстить или беру взятки. Мы с Кином переглядываемся, и он выгнул бровь, акцентируя внимание на изложенных фактах. «Лучшая защита — это нападение», — ответил он таможеннику. «Я думаю, у них у самих рыльца в пушку, поэтому они пытаются обвинить вас. Если начнутся какие-то выяснения и расследования, в чем я сомневаюсь, можете совершенно спокойно упомянуть нас и нашу просьбу осуществить следственный эксперимент. Я подтвержу ваши слова». «Спасибо», — кивнул парень явно веселее. «Жаль, что я не смог помочь». «Ничего страшного. Мы все равно узнали что-то полезное из этой истории. Вы можете сказать нам, с кем именно вы говорили?» Таможенник некоторое время помолчал. «Простите, я не хочу подставлять приятеля, которого просил. А второй раз меня направили на их начальника отдела. Это Конор Эннерер». Это имя, конечно, было известно. Но не факт, что прикуп был именно там. Но, по крайней мере, мы теперь знали, что он там точно есть. И, вероятно, на это стоило обратить внимание соответствующей инстанции. «Может, нам опять позвонить Гарун или кому-то еще из этих граждан?» Без энтузиазма предложил Кин. «А зачем?» «Может, мы их достанем достаточно, чтобы кто-нибудь из них проговорился?» «По-моему, Гарун уже проговорилась достаточно в последний раз. Аллюзия на коду и тот факт, что он, либо часть его, так сказать, взбунтовалась, была вполне слышна. Не думаю, что она скажет нам больше. Хастингс не скажет ничего, а Лолан Рен будет опять красиво петь про долг, социальную миссию и прочие чудесные, но совершенно нерелевантные вещи. А с учетом требований Тира прекращать их трясти, лучше пока, наверное, затихариться». «Может». Кин наморщил лоб. Ему явно уже хочется на коня, в доспехе, скакать и сносить неправедных, а не в сотый раз перебирать все наши умозаключения. И, к счастью, Дип все-таки дала нам повод для выезда. «Двое клюнули», — с удовольствием сказала она. «Я назначила им личные встречи для передачи поддельных идентификаторов. Один предложил через полтора часа на Селенас 56, там одна сомнительная кафешка. А второму я сама назначила через 4 часа, уже совсем вечером, на Сураве 14. Это пустырь. Правда, я понятия не имею, кому лучше туда идти, потому что рожу Кина знает едва ли не каждая собака на Тайрене, а Иль у нас и вовсе заметный». «Не настолько. В кафе в углу не очень. На пустыре можно за заборчиком обосноваться. Но про Кина я согласен. Если мы не собираемся этих парней арестовывать в тот же момент, то лучше его не брать. Дип, ты чувствуешь себя в силах поболтать с ними?» Она поколебалась, явно оценивая вероятность стрельбы. «Я тебя прикрою, если что. Собственно, если хочешь, я буду тебя телепатически вести и подсказывать». «А ты это можешь?» «А ты это позволишь?» «Обещай не копаться в личных воспоминаниях». «Ты настолько не хочешь, чтобы я узнал, встречаетесь вы с Кином или нет?» «Нет. Не хочу, чтобы ты случайно увидел меня голой. А как ты пройдешь защиту? Мне старик ставил». «Он учил меня ставить ее точно так же. Так что это вообще не проблема». Дип с сомнением посмотрела на Кина, и тот кивнул. «Давай, езжай. Я уверен, что Иль тебя защитит, если что. Ты, кстати, тест прошла?» «Прошла», — недовольно ответила Дип, но стала собираться. Неохотно, может, но тем не менее быстро и эффективно. Тянуть время так, чтобы опоздать, она явно не собиралась. «Эй, не переживай». Как можно мягче говорю я ей. «Серьезно, Кин прав. Я способен тебя защитить». «Так в этом и дело», — буркнула она. «Мне так стыдновато». «Не совсем стыдно, а стыдновато». «Да, стыдновато. Бояться и быть такой бесполезной. А вдруг мы попадем в перестрелку опять, и я тебя подведу?» «Не переживай. Людям свойственно бояться. Это просто чувство самосохранения. Те, кто его лишены, обычно долго не живут. Но ты жив, и Кин, мы скорее исключение. А сколько на нас, выживших, приходится тех, кому не так безбожно везло? Дип пожевала губу. Думаешь, я не везучая? Думаю, очень везучая. Подумай сама. Я знаю, что вы оба не любите это вспоминать, но вся команда управления, кроме вас двоих, погибла. А вы живы. Это ли не везение? Но этим нельзя злоупотреблять. Я постараюсь не очень трусить. Дип, серьезно, не переживай. Когда мы будем в синхронизации, ты просто не сможешь сделать что-то не так. Если будет перестрелка, я сам буду тебя вести. Но не надо ждать такой уж опасности. Мы не с наркодилерами идем встречаться, а с какими-то просто курьерами. Что они нам сделают? Скорее бегать за ними придется, когда драпать начнут. Дип немного повеселела. «Гоняться я умею», — похвалилась она. «Лучше Кина». Вот и договорились. «Я отвечаю за перестрелки, ты за погони. Мы справимся. Главное, чтобы эти парни хоть что-то знали». «Думаешь, не знают?» «В отличие от Кина, я уже считаю Коду своего рода супергероем от киберпреступлений. Так что это будет фиаско». «А я буду верить в оглушительный успех для равновесия». Кафешка на Селенос 56 действительно выглядит сомнительной. Мы с подозрением изучили ее из-за поворота перед тем, как заходить. У нее даже более странное название, чем у преснопамятной красной тёлки. «Полое брюхо». Ни больше, ни меньше. «Пожалуй, я не буду тут кофе пить», — резюмировала Дип. «Как хочешь. Дай руку». Она непонимающе на меня посмотрела, потом до нее дошло, и она протянула мне ладонь. Я касаюсь ее и одновременно касаюсь мыслью краев ее щитов, немного отколупывая их. И это получается вполне легко. «Я тут», — предупреждаю я. «Получилось?» «Конечно». «Только в личное не лезь», — еще раз предупреждает она. «Как пойдем?» «Сначала я. Немного привлеку внимание своим появлением, а потом ты тихонько входи, и делай вид, что ты понятия не имеешь, кто таков этот замечательный мужчина в углу». «А, там в углу будет замечательный мужчина?» — невинно уточняет она, чтобы меня поддразнить. Я показываю ей не очень приличный жест и двигаюсь ко входу. Крыльцо узкое, еле поднялся. Двери узкие, еле пролез. И проходы между столами тоже не по техническому регламенту. Я стараюсь их подвинуть, и ко мне внезапно подскочила местная официантка, старательно расчищая дорогу. «Извините, у нас тут тесновато. Где вы хотите сесть? Я подвину все». Она миленькая, и у нее устрашающие ногти с оглушительным маникюром. «Ну, у окна». Я махнул рукой. «А что, здесь можно что-то есть? А то название такое угрожающее». «Полое брюхо к ученью глухо», — провозгласила девушка. «Но пирожки ничего такие. И могу вкусный чай. Будете?» «Буду», — киваю я. «Несите». Пока она бегала за моим заказом, в кафешке появился сначала парень в нечесанном цветном парике, а следом входит и Дип. Она занимает указанный в сообщении столик и замирает, демонстративно утыкаясь в окно. «Вот, эти хорошие, совсем не тухлые», — гордо возвестила официантка, ставя передо мной блюдо и огромную чашку чая. От жидкости в самом деле приятно пахло, и посуда была чистая, так что я оцениваю ситуацию положительно. Открываю на планшете скопированные файлы про кицилосов и делаю вид, что читаю и жую. Дип тем временем берет себе чай и изображает, как будто совсем не нервничает. Время потихоньку идет, но наш курьер не торопился проявлять себя. Дип немного ерзает, когда ей пришло сообщение. И я чувствую в потоке синхронизации обращенную ко мне мысль. «Иль, ты тут? Пришло сообщение от него». «Что хочет?» «Чтобы я оставила документы на обогревателе под окном и ушла». «Вероятно, не хочет, чтобы ты могла его опознать, если что». «Умный. И что делаем?» «Он тут. Или его посланник, через которого можно добраться. Не верти головой. Парень в синтетическом парике и очках. Он глупо выглядит. Зато его трудно опознать. Он и одет в цветные блоки, отчего фигуру трудно распознать на видео в автоматическом режиме. Все по уму. Так что делаем? Заплати за заказ, вставай и иди к нему. Скажи, что в такие игры не играешь, и его поведение на таком раннем этапе сотрудничества вызывает недоверие. Иду. Дип четко выполняет мои указания. Отдав официантке деньги, встает и двигается к парню. Тот пытался сохранять спокойствие, но я вижу, как он напрягся. А значит, я все определил правильно. Не стоит играть в игры на таком раннем этапе сотрудничества. Либо ты берешь заказ, и мы нормально все обсуждаем, либо расходимся, и я оставляю тебе отзыв о том, что ты собирался меня наколоть. «Эй, ты о чем вообще?» — неубедительно попытался отпереться он. «Ты Кайрел 873, или тот, кому он велел сюда прийти и забрать то, что ему адресовано. Теперь давай поговорим». Я успеваю передать Дип короткое лови и попытался развернуться в узком пространстве. А парень вскочил, опрокидывая на Дип ближайший стул и понесся к выходу. Он бы и ушел, наверное. Но не тут-то было. На его пути внезапно возникла маленькая официантка с пустым подносом. «Куда? А заплатить?» Он попытался ее обогнуть, и это было его серьезной тактической ошибкой. Поднос поднялся и наискосок шваркнул его по морде, так что парик отлетел в сторону, и в его глазах явно закружились звездочки. Этого времени замешательства Дип хватило для того, чтобы в два прыжка пересечь кафешку и заломить ему руки за спину очень профессиональным жестом. «А вот теперь давай поговорим», — повторяет она, принудительно усаживая своего пленника на ближайший стул и прицепляя его руки к спинке пластиковыми фиксаторами. «И заплати за свой кофе, придурок!» — поддакнула официантка с независимым видом, обмахивая поднос передником. «А ты будешь его пытать?» — уточнила она у Дип. «Возможно», — отвечает моя коллега несколько недоуменно. Парень от этого резко пришел в себя и задергался. Дип успокаивает его нажатием на болевую точку. «Тогда давай его в заднюю комнату, там проще кровь отмывать», — мило предложила официантка. «Я думаю, без крови обойдемся», — обещает Дип. «Спасибо за помощь». «Да не за что, он же не заплатил. Заставь его заплатить, кстати». «Обязательно», — кивает Дип. «Давай только в угол какой-нибудь его, а то посередине кафе плохо для бизнеса». «Наоборот, все сбегутся смотреть, как ты его мучаешь», — не согласилась девушка. Но взялась за спинку стула с другой стороны, и они вместе, наклонив стул и удерживая на двух ножках, протащили его до соседнего со мной окна. «Мы не помешаем?» — уточнила официантка с милой улыбкой у меня. «Нет-нет, что вы, продолжайте, пожалуйста», — отвечаю я, снова обращая взгляд к Кицилосам. Для того, чтобы быть в курсе, мне вполне было достаточно синхронизации с Дип, которая без проблем сейчас давала мне доступ к потоку визуальной информации. «А теперь расскажи мне», — говорит она, усаживаясь напротив пленника. «Это ты, Кайрел 873? Или гонец?» «Гонец», — буркнул он. «Отпустите меня! Я на вас в суд подам!» «Врет», — подсказываю я. «Попытайся», — искренне советует Дип. «Значит, Кайрел...» «Тогда расскажи мне, Кайрел, о паре заданий, которые ты получал от Коды. Ты должен был по доверенности снять металлы в банке. Пару раз, как минимум». «Ничего я не скажу». «Так как факт сделки установлен, и твоя личность тоже, за эти маленькие шалости я вполне могу сдать тебя полиции. И ты там будешь уже сам болтыхаться. Или ты можешь сейчас ответить на мои вопросы и пойти домой. Спокойно и без проблем. Подумай над моим вопросом еще раз». «Как будто тебе кто поверит в полиции просто так». «А я из управления быстрых расследований», — мягко отвечает Дипика, улыбаясь. «Обязательно поверит. Вся информация о сделках Коды у нас есть. Ты свой ник не шифровал на выполнении, и твое владение аккаунтом быстренько можно доказать либо досмотром твоего комма и терминала, либо любым следственным телепатом. Хочешь, чтобы у тебя в голове копались?» Он, конечно, не хотел. Но куда уж ему знать, что это уже происходит? Мне нужны сведения, поэтому я осторожно, не забираясь вглубь и не врываясь в воспоминания, разматываю ниточки, которые лежат на поверхности. Если что, мое вмешательство будет очень трудно доказать, а кое-какие дополнительные сведения можно получить. «Да я толком ничего не знаю», — сдался он, как только я дергаю за ниточку страха перед полицией. «Ой-ой, как сильно боится. Не одни только чудеса для Коды у него на счету. Кода осторожный. Я получил доки автоматизированным курьером. Взял свою тачку, она с секторной сменной маскировкой. Прошкривился до банка, но это в сраной перди, там граница старого района. Кода мне маршрут начертил, как особо на камеру не попасть, пока еду. Зашел, забрал, все отдали. Потом ко мне опять автокурьер прилетал, я все ему выгрузил. Даже не вскрывал». «Это правда». «У тебя остались какие-нибудь документы от Коды?» «Я похож на придурка?» «Похож». Не удерживается от укола Дип. «Нет, серьезно. Даже в переписке во внутримире...» «Не, они сами удаляют по успешным сделкам. Нефиг такое хранить. Отзыва достаточно для доверия». «И это правда». «А ты для него еще что-то делал? Кроме того, что зафиксировано?» «Да». «Да, вот недавно в ломбард какой-то, Террикон, что ли, носил цацки. Их оценили, и там на счет сразу кинули бабло. На вес металла все приняли». «Я помню это название смутно. Дип лучше». Она сообщает мысленно. «Мы их проверяли. Там тоже все видео затерто. Но схема понятна. Видимо, Кода часто используют трансферы в физические деньги и обратно, чтобы что-то отмыть». «А мы арестовали драгоценности, которые пошли в счет зачисления?» «Их уже не было. Сдали на переплавку. Но есть фото. Ничего необычного, серийной побрякушки. Если хочешь, можешь глянуть в деле». «Ничего я про Коду не знаю. Разве не понятно?» Парень явно начал впадать в тоску. «Задание, от и до, выполняю, и все». «Ладно», — высокомерно говорит Дип. «Не ной. Заплати за свой кофе этой милой девушке. И вали отсюда, чтобы я тебя больше не видела». Она подцепляет острым краем штатного мультитула пластиковую стяжку, освобождая свою жертву, но продолжает пристально следить за каждым его движением, пока он нервно расплачивался, подбирал с пола свой парик, демонстративно оставленный валяться официанткой, и исчезал в неизвестном направлении. «А что надо сделать, чтобы попасть на работу в управление быстрых расследований?» — задумчиво спросила официантка. «Я тоже так хочу. Быдыщ ты, дыщ, на стол, руки за спину». «Надо совершить подвиг», — подумав, отвечает Дип. «А потом совершать их раза по три на дню». «Это я могу», — радостно сказала девушка. «Я как раз три раза совершаю. Во-первых, я вовремя встаю. Во-вторых, я никого не убиваю на работе, хотя очень хочется. В-третьих, я не забываю сдавать отчеты в бухгалтерию». «Действительно», — улыбается Дип. «В общем, если решите, что нужен человек, берите меня. Я и мой поднос готовы служить Отечеству». С хихиканьем ответила официантка. «Обязательно», — обещает моя коллега и двигается на выход. «А пока мне пора этим заниматься самой». Я следую за ней минут через шесть, дочитав очередную бесполезную статью. «Угу, кицилосы!» — убирая мои тарелки, прокомментировала разговорчивая официантка. «Вы биолог?» «Как раз нет. У меня потенциальный деловой партнер кицилос, а я про них ничего не знаю. Отговариваюсь я». «Они вредные», — с готовностью сообщила она. «Плохо получается на фотках, да и вообще атас. Один такой у нас в универе сломал щупальца, так никто не мог понять, что там. Ни звуковой сканер, ни цифровой рентген его не брали. Так что если вдруг заведете себе кицилоса, не ломайте его, а то фиг вылечите». «Спасибо за совет», — отвечаю я вполне искренне, пытаясь переварить этот странный, но почему-то интересный кусок информации. Флайер и Дип я нахожу там же, где ожидаю, за углом. И моя коллега уже нервно подергивается. «Ну, что ты так долго?» — ворчит на меня она. «А ты молодец», — не отвечая на ее вопрос, говорю я. «Хорошо справилась». «И та девочка тоже. Мастер боя под носами». «Да уж», — хихикаю я. «И не только этим хороша, надо сказать. Едем на следующую встречу». «Да, эту назначала я сама. Там уютный пустырь. Никаких стульев на дороге, и все простреливается. Думаешь, я прогадала?» «Да ладно. Я тру шрам в задумчивости. Главное в этом деле самому занять ту точку, с которой все простреливается, первым». «Это твоя зона ответственности», — согласно кивает Дип. «Немного мы узнали от этого Кайрала, да?» «Это все равно стоило проверки. Пожимаю плечами я. Ну и кое-что я для себя отметил проверить». «Цацки?» — уточняет она. «Например». «Ладно, может быть, этот второй будет полезней». «Кстати, как там его? Чем знаменит?» «Элан де Форс, его ник. Большая часть заданий у него тоже курьерские, но он немного более продвинутый. Таскает в том числе межпланетные перевозки, я так понимаю». «Это уже серьезней. Соглашаюсь я. Можно нарваться на проверки, и лицо точно засветится. Так что он должен быть куда умнее и хитрее нашего прошлого парня». «Или глупее и рискованней. И жадней. Эти заказы оплачиваются лучше». «Жадность или хитрость? Вот в чем вопрос. Мы должны ориентироваться на хитрость, потому что лучше переоценить противника». «Ладно», — соглашается Дип. «Ты тогда греши на хитрость. А мое дело быть твоим, как это, кондуитом». «Какие слова!» — хвалю я и мягко улыбаюсь. «Прямо-таки чувствую влияние Кина. Признавайся, так вы встречаетесь или нет?» «Как же ты достал, а?» Дип бросает на меня недовольный взгляд. «Видимо, еще недостаточно, чтобы ты призналась. Вот достану по-настоящему, и ты все что угодно признаешь, только бы я отстал». «Не дождешься», — вызывающе фыркает Дип. «Пустырь в самом деле ничего так. Это граница застройки рядом с зеленой зоной восстанавливаемого леса. Строительный мусор снесенного дома уже убран, котлован закопан, строительная техника по большей части убрана, но посадок еще нет. Видимо, финансирование на следующий этап зависло. Вот и оставлено все, как было. А Дип хорошо подгадала с моментом. До встречи еще много времени, и я придирчиво ищу место для себя. В итоге окапываюсь со сваленными грудой саженцами деревьев. Если что, отсюда я вполне дострелю до любой части пустыря. И до Дип, сидящий на порожке скучающего тут сельскохозяйственного агрегата. «Готов. Передаю мысли сообщения». «Отлично, потому что я не очень». Элан де Форс заставляет себя ждать. Время встречи приходит и уходит, а мы все сидим. Я в засаде, Дип на самом видном месте. «Может, он решил не приходить?» «Ничего не писал». «Нет». И тут я чувствую что-то. Или вижу краем глаза Дип, или еще что-то, но я дергаю ее через синхронизацию, заставляя свалиться на землю. И заряд бластера проходит мимо, вспарывая ступеньку, на которой она только что сидела. Я слышу, как бьется ее сердце, тяжелыми толчками прямо в моих ушах. И в этом ритме, задающем движение мира, выворачиваю из-за прикрывающей меня кучи и стреляю туда, где, как мне кажется, я видел движение. И тут же прячусь обратно, резко разворачивая гравикресло. Привод сопротивляется, но вытягивает. И стрелять начинают уже в меня. Отлично. Стрелок, кто бы он ни был, отвлекся от Дип. Я ловлю синхронизацию, посылая ей ноты успокоения и усмиряя волны страха. Понукаю ее двигаться в направлении от себя, медленно, ползком, осторожно. Держись, давай. Надо зайти сзади. Давай, девочка. Снова выворачиваюсь, стреляю. Стреляю несколько раз. Прячусь. Потом включаю генератор на полную мощность и покидаю свое убежище, привлекая огонь на себя и позволяя Дип без страха совершить обходной маневр. Я ничуть не забываю, что наш противник хитер и опасен, так что мне в самом деле нужно держать фокус на себе, а то он живо начнет шарить глазами вокруг в поисках своей настоящей добычи. А еще их двое! Я понимаю, это поздновато. Разряд бластера ударяет в мое поле защиты сбоку, а не спереди. Я корректирую информацию для Дип и продолжаю движение вперед. В меня продолжают стрелять уже с двух сторон. Генератор постепенно слабеет, но я не переживаю. Должно хватить, если Дипика не подведет, а она не подведет. Я вижу ее глазами парня, стоящего в воротах, и поднимаю ее с бластером и стреляю, одновременно разворачивая себя и свое кресло в сторону второго стрелка. И стреляю еще раз, два и три, пока не слышу жалостливый вопль неудавшегося убийцы, на которого полетел подбитый мной в шарнире ковш экскаватора. «Лежать!» — победоносно орет Дип, старательно увязывая нападавшего пластиковыми стяжками. «А ну-ка говори, козел, кто тебе за это заплатил?» «Вы грохнули гнарка!» — буквально выплюнул слова тот. «Я сразу понял, что это вы, суканы!» «Я почти не слушаю. Пробираюсь к нашей второй жертве. Он без сознания и полуприкрыт ковшом, который предложил его по полной. Совсем молоденький мальчик. Лет 16. Не рано такому в банду. Да еще и невезучий нарваться вот так на министерство. Я опускаю руку вниз, щупаю его пульс и заодно проскакиваю в беззащитное сознание. Так и есть, наводка в сумсети. Кто-то нас сдал, что мы тут роемся. И судя по удивлению парня, что я тоже тут, этот кто-то ожидал только Дип. Значит, информация шла от нашего предыдущего контакта. Я сковываю сознание стрелка своими ограничениями, чтобы он не смог не вовремя прийти в себя. Забираю все его оружие и возвращаюсь к Дип, которая продолжает радостно орать на свою жертву. «Кто? Кто вас навел? Ну, говори быстро!» «Да вы кругом наследили, убры хреновы!» Я подбираюсь ближе, объезжая композицию «Девочка, раздирающая пасть мальчику» красивым полукругом, и аккуратно беру рекомого мальчика за ухо, посылая острый и короткий импульс страха перед неведомым. «Итак?» «Предупреждение! На досках в сумсети, что вы тут роетесь! Парень один повесил! Кайрл! А второй написал, что у него тоже с вами встреча, и теперь он не пойдет. А вы, гады министерские, гнарка прикокнули!» «И вы решили попытаться отыграться на хрупкой девочке. Как геройски!» «Да вы все одинаковые, что девки, что мужики!» «Что знаешь про гнарка?» «Мы толкали до...» Начал было он, но, видимо, мой импульс кончился. «Так, ты вызвала подмогу?» Уточняю я у Дип. «Вызвала. Сейчас заберут красавцев. Второй жив?» «Да, его немного прикрыло ковшом, но удачно». Дип кивает и осторожно трогает меня через синхронизацию. Вопросительно так трогает. Я сначала непонимающе на нее смотрю, потом жестом показываю. «Отлично. Девочка в самом деле молодец. И я молодец. Чего уж там».